Эпизод 14. Подстраиваться под соперника или навязывать свою игру. На тренерской доске были намечены стрелочки. Черные, синие, красные. Схемы, похожие на полевые карты. Напротив каждой фамилии, аббревиатуры, маленькие восклицательные знаки. Алексей Юрьевич водил маркером по доске так, будто это были смычок и скрипка, а не схемы, объясняющие тактику. «Значит так», — начал он, — «у них правый фланг — мотор, центр — вязкий, но медленный. Нужно смещать акцент туда, где они не успевают. Играть вторым номером. Подстроиться. Тогда у нас будет шанс». Команда слушала, как слушают прогноз погоды в походе. Молча. С легким внутренним сопротивлением, но без слов. Все знали. Сейчас установка. Спорить не принято. Вопросы не приветствуются. Это все равно, что поднять руку в начале парада и сказать: «А может, мы пойдем в другую сторону?» И все же этот голос прозвучал. Он был спокойный, но в нем пряталась дерзость. «А если мы сыграем в свой футбол?» Некоторые обернулись. Не потому, что не узнали голос, просто хотели убедиться, это правда сказано вслух. Тренер повернулся. «Свой футбол хорош, когда ты сильнее. А когда ты слабее, нужно быть умнее». Кто-то закивал, кто-то отвел взгляд, кто-то закусил губу, будто вопрос этот был неуместен, как предложение смеяться на похоронах. Но голос продолжил. «А может, сила как раз в том, чтобы играть свое, несмотря ни на что?» Наступила тишина. Та, что расставляет все по местам и делит все на «до» и «после». Команда, казалось, перестала дышать. «Это не игра во дворе. Тут результат важен», — отрезал Алексей Юрьевич. Его голос прозвучал хлестко, будто кто-то закрыл окно. «Играем по ситуации. Точка». Хотя, по правде, никакой точки не было. Слова остались висеть, как невидимый вопрос в углу доски. После установки они пошли на поле. Солнце било в глаза, в воздухе был легкий ветер, из тех, что предвещают повороты в судьбе. Игра началась. Соперник был быстрый и техничный. Но первый момент создала команда Алексея Юрьевича. После смелой передачи и неожиданного подключения. Потому что один игрок решил сыграть так, как чувствовал. По-своему, а не по схеме. Сыграли в ничью. После матча в раздевалке никто не кричал. Кто-то был зол, кто-то молчалив, а кто-то, наоборот, оживлен. «Мы могли выиграть», — сказал тот же голос, «если бы не ушли от своей игры». Тренер не ответил сразу, а потом тихо сказал: «А вы уверены, что знаете, какая у нас своя?» Позже, уже в другой атмосфере, без криков с бровки, без судей, без табло, они разбирали эту игру на групповом занятии со спортивным психологом. Комната была теплая, с мягким светом, без резких указаний и стрелочек на доске. Здесь не нужно было выигрывать, нужно было понимать. Сперва стояло молчание. Такое, в котором неуютно. Кто-то сидел с опущенной головой, кто-то ерзал, кто-то будто ждал правильного ответа, который можно повторить хором. Психолог начал без нажима. Его голос не требовал, а предлагал. «Давайте не будем начинать с «кто виноват». Давайте начнем с «что вы почувствовали?»» Один из них пожал плечами. Другой сразу вскинулся. «Мы не сыграли в свою игру!» «А что такое своя игра?» — мягко спросил психолог. «Не для того, чтобы усомниться, а чтобы углубиться». «Ну, та, которую мы тренируем, где пас в одно касание, движение, риск, давление». «То есть игра, в которой вы чувствуете себя собой?» «Ну да». «А на самой игре вы кем себя чувствовали?» Ответ прозвучал не сразу. Он, как гость без приглашения, вошел в тишину после небольшой паузы. «Исполнителями. Будто кто-то другой решил, как мы должны играть». Психолог кивнул. Немного прошелся по комнате, словно собирал разлитую тишину. Потом сел рядом, не выше, не напротив, а на одном уровне, как один из игроков. Знаете, в спорте есть вечная дилемма – адаптироваться или настаивать, быть гибким или принципиальным. И снаружи кажется, что нужно выбирать. Но выбор не в этом. В комнате стало чуть легче, как будто кто-то невидимый повернул ручку на окне и пошел свежий воздух. Он сделал паузу, потом продолжил. Представьте, что вы танцуете с партнером. Если вы не чувствуете его движение, вы спотыкаетесь. Но если все время следуете за ним, не предлагая своего ритма, вы исчезаете. Настоящий мастер танца умеет делать и то, и другое. Слышать и вести. А в какой момент, как именно шагнуть, подсказывает тело. Ощущение. Контакт. То есть мы должны быть и теми, кто чувствует соперника, и теми, кто задает игру, уточнил капитан. В его голосе не было конфронтации, только поиск. Именно, кивнул психолог. Это и есть инвариант, способность переключаться. Не залипать в одной стратегии, уметь быть разным, не теряя себя. Настоящая сила не в том, чтобы всегда давить или всегда уступать, а в том, чтобы в нужный момент сделать шаг. Либо вперед, либо в сторону. Кто-то кивнул. Кто-то смотрел в пол, будто там было больше смысла, чем в потолке. Тот-то вдруг понял, что очень давно не задавал себе этот вопрос. А что я вообще чувствую в игре? «Но ведь тренер просил сыграть строго по схеме», — тихо сказал один игрок. «Мы хотели, но боялись ошибиться». Психолог не стал спорить, только снова кивнул с каким-то человеческим участием. Не педагогическим, а почти отцовским. Это важный момент. Иногда страх ошибиться сильнее, чем желание раскрыться. Но в команде важна не только дисциплина. Важно пространство для творчества. А главное — понимание. Навязать свою игру можно только тогда, когда ты ее хорошо знаешь. И когда веришь в нее, а для этого нужно говорить, спрашивать, не просто выполнять, а понимать. Иногда мы слишком стараемся быть правильными, но без живого участия игра превращается в инструкцию, а человек — в исполнителя. Да, дисциплина важна, повторюсь, но без пространства для выбора нет роста. Он замолчал, а потом добавил. Ваша игра — не схема. Ваша игра — это вы. Со своими интонациями, характером, решимостью. И если вы умеете подстраиваться, но не теряете себя, тогда вы не просто команда, вы живой организм. А у живого организма главное — ритм, способность слышать пульс игры и не терять собственного дыхания. И такие команды выигрывают чаще. Он встал, отряхнул пиджак и бросил последнюю фразу, уже уходя. «Умеющий подстроиться — выживает. Умеющий навязать — побеждает. А умеющий переключаться — становится мастером». И вышел, оставив после себя простор. Игроки остались сидеть. Как после матча, в котором главное не счет, а ощущение — ты начинаешь лучше понимать, за что вообще борешься. У многих внутри, пусть не словами, возник один и тот же вывод. Игра — это умение видеть поле и умение решать. Сейчас нужно сдерживать, а в следующую секунду прорваться, не теряя стиль и не забывая о цели. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Подстраиваться под соперника — или навязывать свою игру. Главный конфликт. Стоит подстраиваться под соперника или навязывать свою игру. Когда разумнее играть на чужих ошибках, а когда на своих сильных сторонах? Инвариант. Настоящее мастерство в спорте не в том, чтобы всегда подстраиваться или всегда навязывать. Сила в умении переключаться. Чувствовать, когда важно услышать соперника и когда настало время вести игру самому. Умение сохранять свое дыхание внутри общего ритма делает команду не просто дисциплинированной, а живой и гибкой. Выигрывают те, кто умеет быть разным, оставаясь собой.